Ничего, на их век добра хватит. Еще будут нас душить, мрачно сказал бородатый. Бари дерутся, а у нас хребтины трещат. Сейчас же вслед опальному поскакал нарочный гвардии адъютант Дашков. Передал в Ижоре Пырскому предписание Верховного Тайного Совета у всех в обозе отнять оружие. За полчаса капитан отобрал ружья и палаши у драгун, а у остальных пистолеты, шпаги, кортики, и, свалив все это на подводу, приказал с его сопроводительным письмом везти назад, в Петербург. Меньшиков, мрачно глядя на позорное разоружение, вдруг почувствовал, что у него заплескалось в горле что-то солено-теплое. Хлынула кровь. Засуетился лекарь, здесь же соорудили носилки, концами привьючили к двум лошадям, и путь дальше Меньшиков продолжал лежа. На привале он по настоянию Дарьи продиктовал Марии письмо Костерману. «Сиятельнейший барон и превосходительный господин, действительный советник и кавалер, мой милостивый благодетель, послано от меня в высокоучрежденный Верховный Тайный Совет прошение о присылке опытного лекаря. Из гортани руда пошла, уповаю на вашу милость и любовь, окажите милосердное заступление, передайте прошение. Ежели какие в титуле высокоучрежденного Тайного Совета есть погрешения, я в том покорно прошу не иметь на меня гнева. Вашего сиятельства, покорный слуга». Сверху конверт приказал написать «Поднести, не распечатав». Был это пробный маневр. Может, вернут с дороги. Хотя жди милости от гиен. Вместо ответа нагнал обоз у высокого верстового столба возле клина мрачный капитан Шушерин с приказом Тайного Совета дальше ехать в телегах, отобрать экипажи, ордена кавалерии детей Меньшикова, у Марии обручальный перстень императора и увезти Варвару Арсеньеву. Мария отнеслась к требованию с полным равнодушием, охотно стягивая перстень немного, окровавила пальчик, посасывая его, протянула перстень чернобровому с лицом, словно высеченным из темного камня, капитану. Суровый Шишерин, глядя на нежное лицо с легким румянцем, сочувственно подумал. Порушенной невеста могла императрицей быть. Да, похоже, ей это вовсе не надобно. Сын Меньшикова у Шушерина жалости не вызывал. Он, капитан, сколько трубил, чтобы звание это получить? А 13-летний недоноск уже поручик Преображенского полка, действительный камергер, за что те благости? Шушерин надвинул треуголку на брови, начал укладывать в баул отнятый кавалерии портрет государыни для ношения на голубом банте 7 большими и 9 средними алмазами, стал поторапливать Варвару. Немилость Тайного Совета к свояченице Меньшикова вызвана была тем, что в Петербурге перехватили писанные ею ходатайства к влиятельным лицам, в том числе к Наталье Алексеевне, с просьбой о заступничестве. Поэтому решили заточить ее в монастырь и там, при ундер-офицере, постричь в неисходности, а игуменье приказать смотреть, чтоб никто ни к ней, ни от нее не ходил, и писем, чтобы она не писала. У сутуловатой Варвары смуглое лицо, черные волосы, густо-голубые глаза, она язвительна и властна. Если Дарью природа не обделила умом, то Варвара и вовсе была умницей. И Александр Данилович, не однажды советуясь с ней, убеждался в том. Варвара давно и тайно, про себя боясь хоть чем-нибудь выдать это, любила мужа сестры, еще с той поры, когда Алексашка присылал им двум веселые нежные письма с войны. И теперь самоотверженно пыталась Варвара помочь ему, да попытка эта закончилась для нее горько. Не проронив слезы, Варвара обнялась с сестрой, детьми, легким прикосновением руки попрощалась с Алексашей, продолжавшим лежать в качалке, села в один из отобранных экипажей и исчезла навсегда. Меншиковым овладел гнев. Значит, все его заслуги перед Отечеством псу под хвост? И то, что Петр Великий называл его «дитя моего сердца»? Только хотят добить того, кто под градом пули картечи бился на стенах Азова, разгромил корпус генерала Росса и тем решил исход Полтавского сражения. Кто не знал слова «невозможно», а на поле боя под ядрами, похлопывая себя прутиком по голенищу, сдвинув шляпу на бок, цедил «не мое». Он всегда готов был жизнь отдать, лишь бы выполнить поручение Петра. Мчался на тульские заводы, сам для примера ковал трехпудовые полосы, сбивал кумпанство для строительства кораблей, разбираясь в чертежах корабельных частей, был при этом главным смотрителем, хлопотал о плотниках, резчиках, лекаре с аптекой, вникал в заготовку лес, камня, наводил порядки в Таганрогской гавани, основал Аланецкую верфь, строил бастионы, дненощно трудился хребтом своим. Когда Апраксин прислал из Финляндии письмо, мол, войско его погибает от голода, а царя в это время не было в Петербурге, он влетел в сенат, накричал «бездельники нерадивые». Ему пригрозили арестом, а он ушел, хлопнул дверью и немедля своей властью взял из купеческих магазинов хлеб, отдал собственные запасы, загрузил корабли и отправил в Або. А царь, едва встав после болезни, встретил его за 3 версты от Петербурга у красного кабака, обнимая, говорил благодарно: «Ну как я без тебя?» Значит, все псу под хвост? Редкие короткие усы над белыми губами Меншикова задрожали. Ничего, он еще выберется из ямы, и тогда каждому воздаст по заслугам. Когда-то князь Лыков не уступил ему карету, и зато после смерти Лыкова отнял он его поместье. Думаете, до смерти испужался, взапрел? А нет, еще будет реванш. Встретимся на узкой стезе. Или не он начал с двора в селе Семеновском, а ныне миллионщик? Не он получил фельдмаршалский жезл на поле боя? Не он строил Санкт-Петербург и форт Кроншлот? Царь определил для возведения сей твердыни в устье Невы кратчайший срок. Волокли из Карелии гранит, пилили его на плиты, порохом взрывали породы, дробили кувалдами камни. На руках через болота лесные тащили мортиры и гаубицы. Только коней за зиму пало 8000. Работных людей и солдат не счесть. И выстроили цитадель, на обелиске надписав: «Чего не победит Россия мужеством?» Или в том не его старание? Значит, есть в нем сила. Не сковырнете так запросто, как прыщ на телесах. Но эти воспоминания не успокоили. Понимал, теперь и силы уже не те, и опоры прежней нет, и едет в неведомое, и не ждать пощады. Глава 6. Путь в Раненбург. Вечеру подъезжали они к небольшому селению с зеленой луковкой церкви. Мужики в лохмотьев, увидя еще издали на бугре босых всадников, гадали, навесив ладонь над глазами, кто такие. Каждый постой воинских команд влек реквизиции и грабежи, ничего хорошего не ждали для себя и сейчас. «Последних лошадей сельством отымут», — послышали встревоженные голоса, — «рекрутов заневодят». «Ля, не иначе начальство! Подать начнут выламывать. Оберут гольем, и так хлеб из коры едим, слезой запиваем. Только что в плуги не впрягают, скоро и лаптей не станет». Обоз втянулся в село, в его лопуховые заросли, бурьяны, запустения. Светлейший с семьей расположился на ночевку в самой большой избе старосты, покрытой дранью. Конвой в сараях, слуги кто где. Только Глафира и Анна остались с дочерьми Меншикова, а дворовый Мартын при князе. Глафиру, дочь погибшего на охоте крепостного Назарова, светлейший взял из деревни в дворовые еще десятилетней, вместе с матерью Аксиньей. Аксинья вскоре померла, и сирота росла под присмотром дородной Анны, кормилицы детей Меншикова. Росла проворной, работящей, редкостной чистюлей и красивой. Щеки не надо было бураком натирать, брови сажей мазать, в толстой косе красная лента девичества. Научилась замечательно вышивать, плести отменные кружева. Приглянулась Глафира уменьем своим тамбовскому соседу Меншикова Хализову, и он попытался купить ее, да в цене не сошлись. Меншиков, выслушав пришедшего соседа, согласился уступить девку за 25 рублей, а тот вздумал торговаться, предлагал 15. За такую цену можно породистого мерина купить. Не любивший торговаться по мелочам, Меншиков рассердился. «Коли так, пусть тебе мерин и вышивает». Глафира осталась у светлейшего. Вот тут-то и появился у нее луч, и все радугой заиграло. Молодой дворовый кузнец Андрейка, о ком молва шла, что принимал он запросто медведя на вилы. Поддался Андрейка в поляки, да был словлен, назад пригнан и пород до полусмерти на конюшне. Ночью пробралась туда Глафира с мокрой холстиной, прикладывала ее к рубцам. Андрейка щекой к руке ее прижался, прошептал: «Не было счастья, да несчастье помогло. Узнал я руки твои. Все едино сбегу, да хочу вместе с тобой». Так надо же горю, прихватили Глафиру вместе с фамилией светлейшего в ссылку, оторвали от Любова.